Ганс Гальбейн-младший. Он считается одним из величайших деятелей немецкого возрождения. Большая часть его работ хранится в коллекциях английских музеев, так как большую часть своей творческой жизни он провел при дворе английского короля Генриха VIII. Творчество Гальбейна порой воспринимается как последний рубеж немецкого возрождения, после которого в искусстве Германии возобладали тенденции маньеризма. Блестящий мастер портрета, художник создал выразительные образы своих современников, среди которых ученые-гуманисты и исторические деятели. Ганс делает иллюстрации для знаменитой сатиры Эразма Роттердамского «Похвала глупости», создает портреты базельских гуманистов, с которыми связан дружбу и которым многим обязан в своем духовном развитии. В 1523 году художник пишет два портрета Эразма Роттердамского, один из которых находится в Лувре. Они исполнены большой простоты и ясности. На обоих портретах голова ученого изображена строго в профиль. Знаменитый ученый представлен сидящим за пюпитром и погруженным в размышления. Гальбейн был портретистом сугубо аналитического склада. Непосредственной работе над портретом предшествовал краткий период наблюдения, во время которого художник старался определить для себя важнейшие черты характера модели. Каждый раз ему удавалось дать поразительно точную и всестороннюю характеристику личности портретируемого. Спустя некоторое время Гальбейн уезжает в Англию, где ему оказан радушный прием у еще одного гуманиста Томаса Мора, автора знаменитой «Утопии». Подчиняясь господствующему в Англии вкусу, он работал исключительно в жанре портрета. Через несколько лет ему удалось добиться назначения на должность придворного живописца короля Генриха VIII. Именно здесь в полную силу развернулось огромное живописное дарование художника. Гальбейн показал себя одним из блестящих колористов своей эпохи. Портреты строятся на звучных сочетаниях зеленого, черного, розового и желтоватых оттенков, составляющих между собой прекрасный аккорд. В качестве придворного живописца Гальбейн по поручению короля совершал поездки во Францию и Нидерланды. Он не знал недостатков в заказах. Ему был отдан, в частности, заказ на роспись королевской резиденции в Уайт-Холле. Наиболее ценное из того, что было создано в последние годы жизни Гальбейна, это его портретные рисунки, еще более совершенные, нежели те, что он выполнял прежде. Богатейшая коллекция этих рисунков, хранящаяся в Виндзорском дворце, показывает Гальбейна как одного из лучших рисовальщиков в мировом искусстве. В Англии Гальбейн пользовался покровительством самого короля Генриха VIII. Описан любопытный случай, произошедший с художником. Однажды некий знатный английский граф пожелал без приглашения посетить мастерскую художника. Гальбейн же работал и, не желая прерываться, отказал графу в этом удовольствии. Тот почувствовал себя весьма оскорбленным и решил ворваться в дом силой. Рассерженный такой неучтивостью, Гальбейн спустил его с лестницы. Когда граф явился к королю и потребовал, чтобы Гальбейна наказали как можно строже, желательно даже казнили, тот был чрезвычайно изумлен этой просьбой. «Что вы о себе возомнили, сэр?» — хмуро поинтересовался Генрих VIII. «Я могу взять десяток мужиков и всех их превратить в графов. Но даже из десятка графов я не могу сделать живописца, подобного Гальбейну».